Глава 23. Нина Сергеевна принесла сыну пирожков и дала попробовать Рите. «Ммм, какие вкусные!» — восхитилась медсестра. «Моя мама тоже любила печь. Она, когда умирала, плакала, что я такой вкуснятины уже не попробую. А эти точно такие же, даже лучше». «Я старалась», — призналась Нина Сергеевна и спросила. «А давно твоя мама?» «Когда я в выпускном классе училась. И сразу после похорон пришли какие-то люди, сказали, что мама им еще полгода назад квартиру продала. Показали все документы. Но я-то знаю, что этого не было. Попыталась спорить, но бесполезно. Хотя они, как мне кажется, и сами растерялись. Сказали, что ничего сделать не могут, раз у них купчая на квартиру и расписка от мамы в получении денег. Но эти люди разрешили мне закончить школу и сдать экзамены. Это уже перед самым летом было. Я им платила за аренду, а потом уже съехала. Поступила в медучилище, потому что там было общежитие. Потом отработала в больнице 2 года. Потом сдала экзамены в институт». «И опять живешь в общаге?» – продолжала допрос Нина Сергеевна. «А где же еще?» «Короче, так», – сказала старушка. «Собирай свои манатки и перебирайся к нам. С Ваней я вопрос решу, да он и не будет возражать. Пусть только попробует, хотя он и так все время на службе. Да и потом, я могу к сестре уехать на время, чтобы не мешать тебе учиться». Нина Сергеевна посмотрела на сына, тот разговаривал по телефону. «Оторвись ты от своего мобильного», — крикнула старушка. «Скажи, ты ведь не против?» Евдокимов посмотрел на мать, явно не понимая, о чем она спрашивает, и кивнул. «Ну вот и хорошо», — обрадовалась Нина Сергеевна. «Значит, Риточка, будем жить с тобой вместе, и Ванька нам мешать не будет». «Вот так сразу?» — не поверила медсестра. «А чего тянуть? Тебе сколько лет?» 27. «Дотянула уж, хватит. Я тетка невредная, хотя и справедливая. Пирожки мои тебе нравятся. Значит, найдем общий язык? А если кто будет возражать...» Она посмотрела на сына. «Получит по башке. Ты ведь не против, Ваня?» «Вань, не против? Я всегда только за...» Евдокимов разговаривал по телефону с Бережной. То, что сообщила ему Вера, не укладывалось в его сознании. Бережная сообщила, что дело практически раскрыто, и в ближайший день-два надо провести задержание преступников, которые будут находиться в глухом месте. Но так как преступников несколько, и все они вооружены, надо будет задействовать спецназ и, возможно, вертолеты. «Ты не ошибаешься?» – не поверил Иван Васильевич. «Так уж и вертолеты. Место тихое, преступники могут уйти, если не будет организовано преследование с воздуха. Ну, ты хоть фамилии подозреваемых назови, чтобы я лучше подготовился». «Потом», — пообещала Вера. «А пока ты начинай готовиться. Выбирайся из больницы. Ходить ты можешь, это я знаю прекрасно. Можешь и не только это. Давай, время не ждет. Я перезвоню». «А когда...» Но Бережная уже закончила разговор. «Это хорошо, что ты не против», — улыбнулась ему Нина Сергеевна. «Такое ответственное дело». «Еще бы», — согласился Евдокимов. Бережная сказала, чтобы я прямо сейчас этим и занялся. Нина Сергеевна переглянулась с Ритой, которая сидела с пунцовым лицом. Потом обе стали смотреть, как Иван Сергеевич опустил ноги с кровати. «Да помогите же мне одеться», — приказал он. «Я столько времени потерял, находясь здесь, когда надо было сразу». Он снова взял телефон и здоровой рукой нажимал кнопки, отыскивая номер полковника юстиции Мурашкина. «Товарищ полковник юстиции», — произнес он в трубку, — «тут такое дело, то есть движение по всем этим убийствам, о которых мы говорили. Похоже, оно будет раскрыто, но для этого я должен выйти из больницы. Нет-нет, ходить-то я могу, просто мне нужна машина, на которой бы я добрался сейчас домой, привел себя в порядок и занялся делом. Сколько можно лежать вот так и без пользы обществу? Нет, не надо подъезжать. А то я не один поеду, а с мамой и еще с медработником». Он посмотрел на Риту. «Ты не против поехать со мной к нам домой?» «Конечно», — ответила за девушку Нина Сергеевна. «Мы с тобой уже целый час на эту тему разговариваем. Ты сам предложил, чтобы она жила у нас, а я к сестре переберусь. Ей все равно одной скучно, так что вам мешать никто не будет». «Да», — удивился Иван Васильевич и спросил в трубку. «Леня, так когда будет машина?» Но тут выяснилось, что костюм, в котором он поступил в больницу, непригоден для носки. Рита сказала, что он весь в крови и в дырках. «Ну вот», — расстроился Евдокимов. «Как только хочешь вступить в новую жизнь, узнаешь, что для этого у тебя нет достойной одежды». «Ну ничего, я могу и в спортивных штанах, которые мама мне из дома принесла. Наплевать, что там дырка протерлась на заднице». «А зачем в старье ехать?» – невозмутимо произнесла Нина Сергеевна. «На такой случай я тебе новенький купила. Вон он, у меня в пакетике лежит. Такой красивый костюмчик, я тебе скажу». Последние слова предназначались уже медсестре. «Просто загляденье, а не костюмчик. В нем хоть куда выйти можно, хоть даже и под венец». Иванов и Мурашкин прибыли на семиместном микроавтобусе с тонированными стеклами и кожаными сиденьями. Рита с Ниной Сергеевной уселись на задний ряд. Оба полковника представились бывшему майору Евдокимовой, после чего Мурашкин сказал: «Огромное вам спасибо за сына. Сегодня подписан указ о награждении Ивана Васильевича орденом мужества». «Служим Отечеству», — ответила Нина Сергеевна и покосилась на Риту, которая прикрывала ладонью слезы на глазах. «Ванька молодец, конечно, весь в отца. Муж мой опером был и погиб в перестрелке с бандитами. Да и я старалась, как могла. Вот вы думаете, я в инспекции по делам несовершеннолетних просто так сидела? Да у меня несколько раскрытых преступлений. В 90-м раскрыла кражу со склада внешпосылторга 80 коробок с английскими сигаретами «Данхилл» и «Ротманс». В каждой коробке по 50 блоков, всего 40 тысяч пачек, а каждая пачка по таможенному инвойсу $5, итого, считайте, $200 000 ущерба государству. Как вам удалось? Помогли наблюдательность и зоркость глаза. Иду я по улице и смотрю. Один из моих подопечных курит сигарету с золотым ободком. Подошла к нему, незаметно взяла за шкирятник, вытащила сигаретку, сказала, что курить вредно, а потом уже дело техники. Вчера они украли со склада, а сегодня я уже доложила о том, кто участвовал в краже, где хранится похищенное. Посадили тех пацанов? Это уж как водится. Но не все они на скользкой дорожке остались. Один из тех пацанов сейчас в налоговой службе трудится, а другой так и вовсе депутатом стал. Евдокимов, поняв, что разговор уходит в никому не нужные воспоминания, поинтересовался: «Как там Горохов?» «Горохов сейчас находится в Москве. Приказ об отстранении вас от дела отменен, так что можете приступать». «А если он вернется?» «Там видно будет», — ответил полковник Мурашкин. «Вообще Борису Кузьмичу хотят влепить служебное несоответствие. Полное или неполное, но на своем месте он не останется. Тем более, что по телеканалам проходят разные сюжеты. В одном депутат говорит о беспределе полковника Горохова, в другом показали его секретаршу, которая рассказывала, какой товарищ полковник замечательный начальник, какой он добрый и заботливый. А на прямой вопрос, какие у нее отношения с замечательным начальником, девушка ответила, что это их с Гороховым личное дело, и никто больше не смеет туда влезать». «Туда это куда?» – не понял Евдокимов. «В их личные дела», – объяснил Мурашкин и засмеялся. После этого разговор стал уже серьезным. Иван Васильевич доложил, что у него есть непроверенная пока информация, но из очень надежных источников, что организаторы последних громких убийств должны на днях собраться в одном тихом месте. Место пока не определено, но оно будет глухим и труднодоступным. Организаторы будут вооружены, охранять их будут такие же вооруженные отморозки. Так что потребуется помощь спецназа и вертолеты. «Так в чем же дело?» – произнес полковник юстиции Иванов. «Все в ваших руках, командуйте. Только одна просьба к вам. Сами туда не лезьте». «Я его не пущу», — вмешалась в разговор Рита. «Не забывайте, пожалуйста, официально Ваня, то есть Иван Васильевич, находится на больничном». Московские полковники помогли Евдокимову подняться на его 5-й этаж и даже заглянули в квартиру. «Да», — вздохнул Мурашкин, — «а я уж и забыл, что такие существуют. Как будто в свое детство заглянул. Так же тесно, старая мебель, тюлевые занавески и тополя за окном». Полковники ушли. Нина Сергеевна с Ритой занялись приготовлением обеда, а Евдокимов набрал номер Бережной. «Что от меня требуется?» – спросил он. «Вообще нужно, чтобы ты был постоянно на связи, чтобы люди твои были на связи и вертолеты тоже. Нужно, чтобы в назначенное время...» «Это ты уже говорила, а сейчас мои действия какие?» «Я хочу получить всю возможную информацию по убийству Рогожкина. Я не верю, что ушлого бандита смог завалить какой-то тренер по фитнесу. Хочу узнать, кто за ним стоял, кто ему дал оружие, кто его накачал чем-то так, что парень легко пошел на убийство. Легче было найти специалистов, заплатить, а самому не подставляться. Дилетант не может вот так просто застрелить кого бы то ни было». «Но он сознался». «Сознался кому? Тебе или Горохову?» «Я его вычислил и взял, а сознался он Горохову, так и было». «Тогда рассказывай с подробностями». Иван Васильевич начал рассказывать. Смотрел вокруг себя на убогую обстановку материной квартиры, ущербности которой прежде не замечал. Замечал, конечно, но не придавал этому значения, считая, что это не самое главное в жизни. Вспомнил, как морщилась бывшая жена, когда впервые здесь оказалась, как она лишь скользнула взглядом по фотографии отца, висевшей в рамке на старых выгоревших обоях. Потом жена жаловалась, что у нее болит спина от старого дивана. Диван заменили, но она все равно морщилась и скандалила. Нина Сергеевна тогда молчала, да и он терпел. Вместо того, чтобы сразу выяснить отношения, а не ждать, когда жена объявит, что у дочки другой отец. «Почему этот Качкин не признался тебе?» – спросила Бережная. «Не знаю. Но он плакал, говорил, что его подставили. Он ни при чем». «А Горохову признался?» «Ну да, возможно, у Бориса Кузьмича другие методы допроса». Евдокимов посмотрел на фото отца. Молодой капитан в старой милицейской форме улыбался кому-то и щурился. «Трое нас из дома вышли», — прозвучал на кухне голос Риты. «Трое лучших на селе», — подхватила Нина Сергеевна. И потом они уже вдвоем продолжили. «И остались в Перемышле, двое гнить в чужой земле». «Погоди, Ваня», — изменившимся голосом спросила Бережная, «а кто это у тебя поет?» «Мама и Рита. Ну, та самая медсестра. Ей поручили следить за мной, чтобы мне хуже не стало, ведь всякое бывает после ранений. Они там, на кухне, пельмени делают, кажется». «Я тебя от души поздравляю. Только почему они вдруг поют такую древнюю песню?» «А ее у меня в доме всегда пели. Мать говорит, что еще помнит те времена, когда по поездам ходили безногие инвалиды с этой песней. И еще одну пели. Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной. Я был за Россию ответчик, а он спал с моею женой». «А что тебя вдруг удивило?» «Трое нас из дома вышли», — произнесла Вера. «Странно, что такое совпадение». «Странно как-то получается. Ракитин тоже тогда». «Ну и что тут странного?» «Да, вдруг появилась одна мысль. Надо проверить». Они разговаривали еще долго. Но вот в комнату вошла Нина Сергеевна и скомандовала: «Хватит болтать! Мыть руки и за стол!» Пришлось прощаться с Бережной, идти в совмещенный санузел с сидячей ванной, мыть руки и смотреть в зеркало на свое лицо, приятно недоумевая, за что же Рита любит его такого. Иван Васильевич потрогал свои щеки и решил, что неплохо бы побриться. Брился он тщательно и долго. Никто его не подгонял, что надо освободить ванную. А когда вышел и заглянул в комнату, то увидел, сервированный стол. На кухне было пусто, и это было странно. В холодильнике на дверной полочке охлаждалась бутылка столичной. Он достал ее и налил себе рюмочку, выпил залпом, пальцами достал из банки маринованный огурчик и закусил. Потом выглянул в окно на знакомый из детства двор. Через двор по тропинке мимо высоких кустов барбариса под ручку шли Нина Сергеевна и Рита. Рита несла пакет с покупками. На пакете всем на обозрение красовалась реклама магазина итальянского белья. Потом они обе вошли в квартиру. Пока поднимались, Иван Васильевич успел хлопнуть еще рюмашку и закусить огурчиком и кусочком сырокопченой колбаски. Жизнь менялась. И менялась в сторону, на которой Евдокимов и не рассчитывал никогда оказаться. Счастье приближалось. Рита заглянула на кухню с круглыми от восторга глазами. «Мне Нина Сергеевна такие подарки сделала!» Мама, снимая обувь, высунулась из-за ее спины. «А что ты хочешь? Надо же девочке в чем-то спать ложиться!» Они сидели за столом, разговаривали и обедали. Евдокимов принял еще пару рюмок. Его женщины пили крымское сухое вино. И вдруг Нина Сергеевна вспомнила. «Что это мы как алкаши? У нас же повод есть. Надо орден обмыть». «За орден тогда, когда вручат», — возразил Иван Сергеевич. «А сейчас я хочу не за орден выпить, а за самую мою большую награду. За вас. За тебя, мама. И за тебя, Риточка. Кроме вас у меня никого нет. Ни друзей, ни приятелей. Только работа и вы. Хотя один друг все-таки имеется, Верка Бережная. Но у нее своя семья, а у меня своя. Это вы, мои дорогие и любимые. За вас». Заплакали обе. Но целовать бросилась одна Рита, а Нина Сергеевна смотрела на них молча, и по щекам ее текли тихие слезы. Потом уже ночью, когда Рита, устав от своих поцелуев, положила голову ему на грудь, Евдокимов сказал: «Какой я счастливый! Но убийц все равно надо брать».